Щедр он был ко всем сословиям. Сенатором пополнил их состояние, нуждавшимся консулярам назначил по 500 тысяч сестерциев в год, многие города по всей земле отстроил еще лучше после землетрясений и пожаров, о талантах и искусствах обнаруживал величайшую заботу. Латинским и греческим риторам он первый стал выплачивать жалования из казны по 100 тысяч в год. Выдающихся поэтов и художников, как, например, восстановителя Колосса и Венеры Косской, он наградил большими подарками. Механику, который обещался без больших затрат поднять на Капитолии огромные колонны, он тоже выдал за выдумку хорошую награду, но от услуг отказался, промолвив: «Уж позволь мне подкормить мой народец». На зрелищах при освещении новой сцены в театре Марцелла он возобновил даже старинные представления. Трагическому актеру Апиларию он дал в награду 400 тысяч сестерциев, кефаредам Терпну и Диодору по 200 тысяч, другим по сотни тысяч, самое меньшее по 40 тысяч, не говоря о множестве золотых венков. Званные пиры он также устраивал частые и роскошные, чтобы поддержать торговцев с ясным. На Сатурналиях он раздавал подарки мужчинам, а в мартовские календы — женщинам. Все же загладить позор былой своей скупости ему не удалось. Александрийцы неизменно называли его «селедочником» по прозвищу одного из своих царей, грязного скряги. И даже на его похоронах Фавор, главный мим, выступая по обычаю в маске и изображая слова и дела покойника, во всеуслышание спросил чиновников, во сколько обошлось погребальное шествие, и, услышав, что в 10 миллионов, воскликнул: «Дайте мне 10 тысяч и бросайте меня хоть в Тибр». Роста он был хорошего, сложение крепкого и плотного, с натужным выражением лица. Один остроумец метко сказал об этом, когда император попросил его пошутить и над ним: «Пошучу, когда опорожнишься». Здоровьем он пользовался прекрасным, хотя ничуть о том не заботился и только растирал сам себе в бане горло и все члены, да один раз в месяц ничего не ел.